Я приветствую вас здесь, Самайн, когда предки желают быть услышаны. Самайн, когда ночи становятся длиннее, а дни короче. В ночи Самайна мы приносим жертвы не для того, чтобы показать окружающим свою крутость, а для того, чтобы защититься на все темное время года, для того, чтобы получить благословение предков, для того, чтобы нас услышала мать магия и дала продержаться до начала весны. Если вы здесь только для того, чтобы кому-то что-то доказать, уходите. Магия не терпит пренебрежения, предки тем более. Не навлекайте беду на свои головы, идите, пируйте, веселитесь. Оставьте жар огня тем, кто действительно хочет понять, что такое быть магом. После этих слов из толпы отделилось едва ли человек 20, в основном хаффлпаффцы, хотя Трис заметила еще и двух воронит. Кивнув самой себе, девушка вернула свое внимание к оставшимся и улыбнулась. «Мы не можем праздновать полноценно, слишком многое надо было бы подготовить, но теперь каждый из вас может подойти к огню, бросить свой дар и обратиться к предкам или магии. Будьте осторожны около костров, младшекурсники, вы можете идти к жаровням, так безопаснее. Те, кто хотят пойти к кострам, мы использовали специальное заклинание, которое не пропустит тех, кто младше 13, без старшего. Так что найдите себе опекуна». Один из недоверчивых змеек тут же решил проверить сказанное и, скользнув мимо старших, сунулся к большому костру и ойкнул, когда сначала его оттолкнуло заклинание, а потом и выпрыгнувший уголек едва не прожег ему штанину. Трис только покачала головой, улыбаясь. Девушка подошла к сидящему на земле мальчишке, помогла ему подняться и, взяв его за руку, повела к огню. Слизеринец зажмурился, когда проходил барьер, но ничего не случилось. Открыв глаза, второкурсник восхищенно выдохнул. «Ты принес что-то с собой?» «Да». «На зельях сегодня варили зелье смеха, профессор с ней разрешил взять по флакону тем, кто сварил на превосходно. С кем бы ты хотел пообщаться? Кому ты даришь свое зелье?» «Сестре». Мальчик вдруг нахмурился, с силой сжав фиал с зельем в руке. «Она умерла 4 года назад. Мама говорит, что если бы не запреты министерства, Алания бы выжила. Но нужное зелье считается запрещенным, а увезти ее за границу родители не успели. Брось зелье в огонь и сосредоточься на образе своей сестры. Думаю, она будет рада тебя навестить. Но помни, живые к живым, а мертвые к мертвым». Облизнув губы, мальчик размахнулся посильнее и, зажмурившись, бросил фиал в огонь. Где-то за их спинами заворчала очередная умница из воронит, рассказывая громким шепотом о том, как взрывается стекло в огне. Трис, улыбаясь, повернулась к девочке и, приложив палец к губам, кивнула на костер, в котором, на короткое время зависнув в воздухе, растворялся пузырек с мерцающим зельем, словно сахар в воде. «Один мне куда больше нравится идея, когда изначальный костяк псов состоит как раз из отцов, то есть Абракса с Малфой, дедушка Теодора Нокта и прочие, а те, кто учились с Люциусом и Северусом, второй состав». Глава 43. Любить нельзя молчать. Следующее утро после Самайна получилось занимательным. Те, кто приносил дары или хотя бы просто стоял у огней, слушая старые легенды, что называется, цвели и пахли. А вот остальные выглядели бледненько, даже болезненно. Гостей эти метаморфозы не особо затронули, хотя некоторые выглядели чуть свежее других. Да уж, 400 человек с вероятными проклятиями и прочей гадостью. Прекрасное окружение, ничего не сказать, зато на Йоль точно будут все. Смотри, как у Боунс глаза загорелись при виде Браун. Я, кстати, удивлен поведением Лаванды, она точно та, за кого себя выдает. Точно. Гермиона бухнулась на лавку рядом с Трис и Гарри. Она никогда не была настолько тупой, как старалась казаться. А еще у нее характер, как у курицы на сетке, вот и реализовывает. Младшие ее обожают, разве что в рот не смотрит, даже слизеринцы. Завидуешь, мя? Было бы чему. Кажется, я не особо люблю детей. Троица тихо рассмеялась, наблюдая за тем, как Браун что-то втолковывает слизеринцу-первокурснику. Мальчишка смотрел на нее, словно на божество какое-то. День прошел спокойно, а вот когда спускалась к ужину, Трис стала невольным свидетелем довольно занятного разговора. МакГонагалл, шедшая рука об руку с Амбридж, что уже удивительно, общалась с мадам-инспектором благожелательным тоном. «Знаете, Долорес, все-таки должна перед вами извиниться. Полно, Минерва, мы уже обсуждали это. Вы все-таки решились?» «Да». Профессор тяжело вздохнула. «Поверить не могу, что столько времени упустила. И ведь специалист так и не выяснил, кто действовал на мой разум. Ну, зато сейчас вы можете без проблем уйти на лечение, моя дорогая. Школа в надежных руках. И не говорите, коллега, но я удивлена. Чем же, эта девушка, мисс Смёрк, она всегда казалась мне довольна, хм, конфликтной, пожалуй. Но вчера она так заботилась о младших, да и старшим тоже объясняла все терпеливо. Знаете, я никогда не была поклонницей традиций, но вчера будто что-то меня толкнуло в спину, заставило подойти к костру, когда дети уже ушли. Только благодаря мисс Смёрк я, пожалуй, и осознала всю проблему. Вот видите, Минерва, традиции, не всегда плохо. Когда вы уезжаете, сейчас представлю нового преподавателя и сразу поеду. Такое лучше не откладывать, я все-таки не молодею. К тому же специалиста ж в Румынии, только благодаря бывшим ученикам и вам я получила порт-ключ так быстро. Не хочется подвести вас всех. Не беспокойтесь, Минерва, и спокойно отдыхайте. Мы будем ждать вас после Рождества, если, дай магия, все пройдет хорошо. Уверена, что буду в порядке. Трис тихо хмыкнула, провожая взглядом двух дам, что неспешно шагали по коридорам. Амбридж просто так суетиться бы не стала, выбивая порт-ключ. А значит, новый преподаватель будет ставленником министерства, не иначе. В большом зале, усевшись на свое место, Трис тихо поделилась с друзьями услышанным и встретила ошалелые взгляды. «Что такое, Трис, а ты на стол преподавателей не смотрела, когда заходила?» «Нет, твою ж, именно в этот момент МакГонагалл, выйдя из-за стола, попросила минуту тишины. Вместе с ней встал и новый преподаватель, который хитро поглядывал на гриффиндорцев. «Дорогие мои, такого никогда не случалось, но, увы, я вынуждена покинуть Хогвартс, Минни». Альбус подскочил на месте. «Что ты такое говоришь? Помолчите, директор». Профессор нахмурилась, грозно глядя на старого приятеля. «Я уезжаю на лечение, которое продлится до Рождества, а может и дольше. Согласно правилам и уставу, я нашла себе замену на это время. Приветствуйте, мастер Долохов, он будет вашим профессором, пока меня нет». «Долохов, профессором, Минни, Альбус, у него есть кольцо магистра, он единственный согласился работать за тот мизер, который нам платится и на кабальные условия контракта. Радуйся, что вообще хоть кто-то нашелся. Но он же, мистер Долохов, полностью оправдан Визингамотом, если ты вдруг не знал. Так, все, я, как твой заместитель, имею полное право назначать и увольнять сотрудников, и да, отпуск по болезни я тоже сама себе подписала, потому что ты где угодно, только не в своем кабинете. Принимай нового профессора, а я пошла отсюда, у меня порт-ключ через 20 минут. Мисс Смёрк, будьте любезны, проводите меня, если вы уже поели. Я прогуляюсь с вами, если вы не против, мадам. Тони улыбнулся, приглашающе махнув рукой в сторону дверей. Идемте. Трис в покое не оставили, Долохов, проходя мимо, качнул головой, приглашая девушку пройтись. Мёрк, едва сдерживая эмоции, встала из-за стола, попросив Гарри забрать ее сумку в башню. Что вообще отец забыл в Хогвартсе, когда его помощь нужна в исследованиях? МакГонагалл уже собрала вещи, освободив покой для нового преподавателя и декана. Два скромных чемодана были тут же уменьшены и спрятаны в карман, а профессор, сев в кресло, устало вздохнула, глядя на девушку. «Вы что-то хотели, профессор МакГонагалл?» «Да, мисс Смёрк, извиниться. Наше знакомство не задалось с самого начала и единственное, чем я могу оправдаться, плачевное состояние моего разума. Я понимаю, профессор, не волнуйтесь на этот счет. Мистер Долохов, я надеюсь, вы не наломаете дров, пока меня нет. Постараюсь сделать из ваших львят настоящих хищников, мадам. О, боюсь, это невозможно. Столько упущено, Мордрит, меня побери». МакГонагалл нахмурилась, глядя на часы. «Мне надо отправляться. Не разнесите школу, пожалуйста. Надеюсь, мы еще увидимся». Профессор достала из кармана изящный кулон и, сжав его в руке, шепнула кодовое слово. Едва она исчезла с тихим хлопком, Тони вытащил палочку и начал проверять кабинет и покой на наличие всякой гадости. Через 20 минут на столе собралась приличная кучка разнообразных артефактов, которые тут же были сожжены. Ну вот и зачем, можно было обвинить Дамблдора в применении подчиняющих артефактов. На них даже запаха Альбуса не осталось, так что и за уши не притянешь такое обвинение. Отбрехается, скажет, что все это конфисковано у учеников и Минерва сама виновата, что хранило их рядом с собой, а жить в постоянной прослушке я не желаю. Мне больше интересно, как ты вообще додумался идти работать профессором? А ты думаешь, Минерва и правда бы получила специалиста, санаторные условия и быстрый порт-ключ самостоятельно? Солнышко, мы просто беспокоимся. И чем больше взрослых рядом с вами, тем нам спокойнее. Вздохнув, Трис попросту махнула рукой и отправилась по своим делам. Точнее, хотела это сделать. Но Тони, быстро выложив вещи и зачаровав на скорую руку двери, направился за ней с просьбой провести экскурсию по замку. А тебе не надо методички поизучать, планы уроков там. Нет, завтра занятия, если ты забыл. Во-первых, соблюдайте субординацию, мисс Мёрк, когда мы не наедине. Тони сверкнул глазами. Во-вторых, я успею все изучить ночью. А вот искать кабинет, теряя драгоценное время после бессонной ночи, мне вовсе не хочется. Закатив глаза, Трис направилась к кабинету трансфигурации, мысленно прощаясь со спокойными деньками. Осталось только, чтобы в школу приехала мама, например, на должность какого-нибудь профессора прорицаний, или дед. Да уж, представляю глаза Альбуса, когда перед ним с улыбочкой встанет новый профессор Зати. Сердечный приступ обеспечен, девушка хмыкнула. Кстати, может поговорить с Гарри, устроить доброму дедушке сеанс общения с привидениями, наверняка придумает какую-нибудь штуку, которая проецирует галлюцинации. Строишь планы по захвату мира? Да нафиг мне этот мир сдался? Трис ехидно улыбнулась. Простите, профессор, не имею желания захватывать этот жалкий шарик, язва. Тони добродушно усмехнулся, качая головой, вся в мать. Они прошлись по школе. Трис показала, где лучше срезать путь, а куда лезть не стоит во избежание проблем. Рассказала о возможных проблемах с каждым факультетом, посоветовала больше нагружать младших. После Самайна и общения с предками многие из них стали чуть сильнее. В общем, они даже неплохо провели время, то и дело переглядываясь с усмешками. Они еще в коридорах, когда только вышли из кабинета, заметили слежку. Только вот шпион из Альбуса был лаховый, чего только стоила торчащая борода и то и дело звенящие бубенчики. Вечер, башня Гриффиндора. Ба, я хотел с тобой поговорить. Невилл устроился на кровати, глядя в небольшое сквозное зеркало. Есть время, на тебя у меня всегда есть время, дорогой. Что случилось? Подожди, а где ты? Полог другого цвета. Я переехал в отдельные покои. Ба, я не об этом хотел поговорить. Хорошо, хорошо. Я хотел спросить у тебя насчет Астрид. Что именно тебя интересует? Ну, она вообще хочет этого брака? Мы ведь с ней даже не переписывались. Ты только ее колдофото показала. С чего вдруг тебя это начало волновать? Астрид будет тебе отличной женой. Она чистокровна, хорошо воспитана, да и на лицо совсем не дурнушка. Ба, а вдруг ей нравится кто-то другой? Вдруг мне нравится кто-то другой? Если тебе нравится кто-то другой, то сначала тебе надо познакомить меня с ней. А вдруг она маглорожденная? Я надеюсь, ты не про ту девицу, Гринджер. Знаешь что, ба? Невилл нахмурился. Я сам напишу Астрид, и если она хочет другой судьбы, я разорву договор. В конце концов, я лорд Лангбаттом. И что, ты думаешь, ей и правда дадут жить так, как она хочет? Августа фыркнула. Это удел всех чистокровных ведьм, выйти замуж за хорошего мужчину и рожать ему детей. Не ты, так другой станет ее мужем. И далеко не факт, что это будет хотя бы ее ровесник или старше всего на пару лет. В любом случае это будет уже не на моей совести. Я не хочу прожить всю жизнь с человеком, который меня терпит только из чувства долга. Августа попыталась что-то еще сказать, но Невилл, чувствуя себя на редкость мерзко, уже прервал связь и сунул зеркало под подушку. Ему было попросту противно. И ведь бабушка отчасти права, кто даст гарантию, что родители Астрид не продадут ее какому-нибудь старику. Но в то же время на сердце стало легче. Да, он не может повлиять на семью невесты, но он может донести до нее, что все в ее руках. Быть может, ей повезет и она станет свободна от обязательств. Письмо написалось быстро и, положив его на стол так, чтобы не забыть с утра отправить, Невилл отправился в постель. Башня Гриффиндора, другая спальня. Рон, устало вздохнув, рухнул на постель. Он боялся, приезжая в школу, что без общества Гарри он станет парией, что он сам по себе, просто Рональд когда-то Уизли, никому не интересен. Но оказалось, что добротная одежда, исправленные манеры и самое обычное терпение творят чудеса. Даже Браун, которая на него раньше смотрела, как на таракана, начала бросать заинтересованные взгляды. Может и правда не стараться прыгнуть выше головы, ну где я, а где она, чистокровная, красивая. Перевернувшись на живот, парень подмял под себя подушку, с тоской во взгляде уставившись на небольшой портрет в рамке, стоящий на тумбе. Летом, пока он учился и постигал тонкости этикета, он обнаружил в себе талант к рисованию, и первой работой стал портрет девушки, о которой он думал вот уже больше года. Черная каре, большие глаза цвета болотной тины, тонкий нос, чуть вздернутый вверх, идеальная кожа без единой веснушки. Персефона Паркинсон, с недавних пор ставшая леди Паркинсон, она ведь даже не посмотрит в мою сторону. Дурак ты, Рональд, вроде и приуэтом стал, а все как Уизли думаешь. Взявшийся из ниоткуда голос озадачил парня настолько, что он замер, пока до него не дошло, что этот голос принадлежит ему самому, только более рациональной части, и почему-то он говорил с интонациями мёрк. Да, мы далеко не самые богатые и знатные, но ты себя в зеркало видел, Мордрит, я схожу с ума. Ну на голову ты и правда болезный. Диалог с самим собой хорошее дело, особенно когда спорит чувство и разум. Включи свои мозги, Рон. Ты силен магически и физически, хорош собой и вполне можешь поспорить с остальными за внимание леди. Угу. Мне только и не хватает, чтобы на посмешище себя выставить. Ну поговори с Трис, или с Гарри, да хоть с Забини. Кстати, это мысль. Близ довольно близок к Спинси, так что может сказать, имеешь ли ты шансы или нет. Что ты теряешь, Забини, прости, можно тебя на минутку, Уизли? Близ приподнял бровь, но, взяв себя в руки, кивнул. Конечно, давай отойдем, я не Уизли больше. Рональд Прюэтт, хо, это отличная новость, поздравляю. Но не думаю, что ты хотел сообщить мне это. Чего надо? Рон, жутко покраснев, помимо воли бросил взгляд на что-то щебечущую Пинси. Паркинсон общалась с Браун и Потил, то и дело вскидывая голову, в голос хохоча. Близ моментально понял всю ситуацию и присвистнул. Сцапав рыжего под локоток, парень оттащил его подальше. Все настолько плохо, так заметно, да только идиот не поймет. Учти, подливать, нет, даже не думай об этом. Рон нахмурился. Я просто хотел. Вы ведь давно знаете друг друга. Как думаешь, у меня есть шанс? Если бы Близ был чуть больше эмоционален, чем он себе позволял, его челюсть бы сейчас пробивала земное ядро насквозь. Рональд, мать его, Уизли, спрашивает у него совета. И неважно, что он уже приуэтт, сам факт. Но Забини, взяв себя в руки, шумно выдохнул и, внимательно посмотрев на парня, пригласил его вечером в подземелье, предупредив, что там, помимо него, будут еще Малфой и Нот. Рон, кивнув, взмахнул палочкой, набрасывая на себя легкие чары гламура. Красоваться с алыми щеками ему не хотелось. Подземелье Слизерина, спальня Блейза Забини. Ты сделал что? Прости, пригласил сюда Рона. Блейз, у тебя крыша поехала? Ну, согласись, он куда лучшая партия для Пинси, чем какой-нибудь старикан. И он реально ее любит, поверь мне. Пинси теперь леди, так что брак со стариком ей не грозит. Нот задумался. Кстати, а ведь перед школой Пинси говорила что-то о нем. Только вот вспомнить не могу, что именно. Давайте просто поговорим с Рональдом и решим, подойдет он нашей слизеринской принцессе или нет. Ладно, дальше пусть сам работает, наше дело маленькое. Подвел черту драка. Блейз, встреть гостя. Оценка Рона прошла плодотворно. Парня заставили снять рубашку, напрячь мускулы, ответить на каверзные вопросы, касаемые не только личных отношений, но и сугубо физиологических моментов. Все трое знали, что Пинси хочет большую семью и минимум троих детей. Рональд, попеременно краснея и бледнее, отвечал, хоть и тихо, но очень уверенно. Порой его голос от смущения падал до шепота, но Тиа, быстро кое-что прикинув, плеснул парню бокал вина. Под аккомпанемент алкоголя разговоры пошли куда легче и в какой-то момент, никто так и не понял, как это случилось, они уже плакались друг другу. И все, на тему девушек. И если Блейз, Рон и Драко жаловались на своих предполагаемых и реальных половинок, то Тиа мрачнел с каждой секундой, все чаще прикладываясь к бокалу. Тиа, ты начинаешь меня пугать. Драко внимательно посмотрел на друга. Жалуйся. Да чего тут жаловаться? Меня Трис прихлопнет, если я заикнусь о том, чего хочу. Неужели ты положил глаз за леди Мёрк? Акстись, идиот. Теодор поперхнулся вином от возмущения. Я же не извращенец какой. Ну, леди Мёрк хороша собой. Блейз, это уже даже не смешно. И нет, Тоска нашего друга явно не носительница этой фамилии. Или я не прав? Не прав. Мордрит, тя, неужели она? Она же маленькая. Тебе напомнить, что тебя собирались женить на Астории, которая ровесница Аны. К тому же я вообще не собираюсь об этом заикаться. Во-первых, она и правда пока совсем ребенок, а во-вторых, Трис с меня реально сожрет, если вдруг обнаружит, что я положил глаз на ее сестренку. Подождите, вы о ком? Рональд непонимающе переводил взгляд с одного парня на другого. У Мёрк есть сестра, я думал, она единственный ребенок. Переглянувшись, слизеринцы кратко, не влезая в подробности и кое-что подправив в повествовании, поведали рыжему историю о Анастазии. Вышла вполне себе красиво и правдоподобно, жила-была сиротка, ее увидела сердобольная Трис. Здравствуй, мама, вторая дочь. Про остальных детей семейства благоразумно умолчали. А во, это вот та кучеряшка, которая вечно за Гермионой хвостиком ходит, миленькая и умная. О, Уиз, тьфу ты, привет. Короче, умная она, тебе и не снилась, а еще добрая. И, ай, к Мордриду это все. Теодор залпом опустошил бокал и встал с кресла. Вы как хотите, а я спать пошел. Завтра зелье первой пары, нас декан сожрет, если запах учует. Ох, и правда. Рон, сам доберешься? Домовика попрошу, когда в коридор выйду. Не хочу попасть в лапы Филча. Оказавшись в своей комнате, Рон встал перед зеркалом. Задумчиво осмотрел себя со всех сторон, снял рубашку, поиграл мускулами и, вздохнув, решил все-таки последовать совету слизеринцев и рискнуть. В конце концов, когда еще, если не сейчас, Трис, выслушав Драка, едва за голову не схватилась. Пьянка с Приуэттом это еще цветочки. А вот влюбленность Теодора оказалась чем-то новеньким. А хотя, чего я волнуюсь, Теа скоро станет лордом, отец ему не страшен. Заставлять Анастазию я не собираюсь, но поговорить с ней точно надо. Если есть симпатия, то почему бы и нет, и маме написать, пусть тоже подумает, торопить события лучше не стоит. Кивнув самой себе, девушка отправилась сочинять письмо, а затем и искать Анастази. Словно сама магия благоволила ей в этом деле, она нашлась в совятне. Оценив олеющие щеки, нервно прикушенную губу и общий слегка потерянный вид, Трис, отправив письмо, повела девочку в свои покои. Усадив сестру в кресло, Трис попросила домовиков принести им чай с десертами, а сама, сев напротив, внимательно посмотрела на Ану. Смущение, которое она видела в совятне, постепенно сходило на нет. «Ана, у тебя все хорошо?» «Угу, наверное, я не уверена. Может, поделишься?» Анастази, помявшись какое-то время, вывалила все, что нагорело за эти дни. И Трис едва удержала невозмутимое лицо, когда услышала, что же так беспокоило девочку. Как оказалось, воронята объявили ей бойкот после Самайна, потому что ни один из них, кроме Луны и Анастази, даже не подумал сходить и проверить, что было на праздновании. Двое, которых Трис видела уходящими, кричали громче всех о том, что все эти шаманские пляски бездоказательны и ничего не будет, если про них попросту забыть. И именно они начали бойкот, после того как она, не сдержавшись, высказала все, что думает. Но Ривенкла, факультет одиночек, ей не привыкать было проводить дни наедине с собой. Куда больше Ану беспокоило совершенно другое. Куда больше учебы и исследований ее разум начал занимать один образ. Трис задумчиво пожевала губу, глядя на красную, словно маков цвет, сестру. И что мне делать, Трис? Ну, в данный момент, ничего. Девушка вздохнула. Ты еще слишком маленькая, Ана. Разница в возрасте у вас небольшая, но я, как леди рода, не могу позволить ухаживаний, понимаешь, минимум до 14, а лучше до 16, чтобы точно никто не посмел даже тявкнуть в вашу сторону, то есть еще почти 4 года. Общаться вам никто не запрещает, но никаких романтических настроений, ясно? Да, я поняла. А как, ну, признаться, в целом, это могу сделать я и дать предварительное добро, так обычно и делается. То, что есть симпатия, это очень хорошо, Ана. Торопить я тебя не собираюсь, а если что-то изменится за это время, заставлять никто не будет. Спасибо, Трис. Девочка смущенно улыбнулась. А когда ты поговоришь с ним? Сейчас и поговорю. Иди к себе в башню. Хотя, подожди, эльф Хогвартса. Буквально заставив домовика выделить для Анастазии отдельные покои, Трис отправила девочку вместе с эльфом, а сама, вызвав Нутти и передав через нее послание, отправилась в выручай комнату. Они уже давно обсудили вид комнат, которые представляли при необходимости, так что проблем с входом, даже если кто-то уже был внутри, не случалось никогда. Трис успела только заварить чай, когда дверь еле слышно скрипнула. «Ты хотела поговорить? Проходи, Тя. Разговор будет занятным и долгим». Она фактически вынула из него душу, вывернула наизнанку разум и спрашивала такие вещи, что Теодор, далекий от образа стеснительного мальчугана, краснел, словно в первый раз. Но на середине довольно занудной лекции о разнице в возрасте парень не выдержал и подскочил с кресла. «Да хватит уже, может, Трис, я понял, что мне ничего не светит. А драка я морду набью, чтоб языком не чесал, идиот. Анастазе ты нравишься, так что запрещать вам общение я не собираюсь». «Что?» Тя ошалело уставился на Трис. «Ты даешь предварительное согласие?» «Да, но если только...» «Мерлин, спасибо тебе, я ее и пальцем до совершеннолетия не трону, кровью и магией клянусь». Проморгавшись после яркой вспышки, закрепившей клятву, Трис удивленно хмыкнула. «Неплохо так Нокта зацепила, если решился на такое. А почему Анастази, Тя? Она младше, нечистокровная. Потому что это мое, понимаешь? Я ее когда увидел впервые, дышать забыл как. Но, пока я был наследником, мне даже не светило подобное счастье. Поэтому я не приближался к ней, не хотел сделать больно, боялся, что все испорчу. Да и сейчас боюсь до трясучки, оттого и клятву дал. Не хочу, чтобы она страдала». «Хороший ответ, Тя. Если к ее 16 ничего не изменится, дам добро на помолвку». «Спасибо, Трис». Парень опустился на одно колено, склонил голову. «Если хочешь, могу принести вассальную клятву. Так ты будешь уверена, что я ей никогда не наврежу». «Не говори глупостей, Тя. Мы больше чем друзья, я тебе доверяю и без клятв. Но с ними как-то спокойнее, правда?» Гермиона выглянула в окно и удивленно моргнула. Еще вчера стояла теплая, непривычная для ноября погода, а сегодня уже выпал снег. Поплотнее закутавшись в мантию, девушка быстро начала спускаться по лестнице к выходу из замка, на прогулку в Хогсмид. Весь отряд дружной толпой промаршировал мимо Филча, который настолько удивился компании, что даже не спросил у них разрешения на посещение деревни. Теодор с Анастазией обсуждали какой-то мозгодробительный трактат о чарах, Луна с Драко хихикали над Блейзом, чьи волосы меняли цвет каждую минуту, кто-то подсунул ему вместо шампуня всецветный тоник, новинку в магической косметике. Близнецы устроили битву снежками, но быстро получили нагоняй от Трис, когда Джордж попал снежком в нее. Невилл и Пинси молчали, просто глядя на друзей, как на идиотов. «А мы куда вообще идем? Ну, не знаю как вы, а мне надо в Дервиши зайти за перьями». Трис потянулась, с наслаждением вдыхая морозный воздух, а потом в зонка. «Сладкого хочется. Мы, наверное, к мадам Размерте, возьмем какао или сливочного пива». Близнецы переглянулись с Блейзом, который согласно кивнул. «Пенс, ты с нами?» «Пожалуй, да. Только заскочу перед этим к Джону. У меня перчатки порвались». Решив, кто куда идет и где встретиться позже, ребята рассыпались по деревне, занимаясь своими делами. Пинси направилась прямиком в лавку, где продавались разнообразные мелочи, от сумочек до перчаток. Выбор, конечно, был не огромным, но руки мерзли не на шутку, а дожидаться совиной почты сил уже не было. Магазин прислал третье письмо с извинениями и объяснением, что все их почтальоны вдруг подцепили блох и проходит лечение. Джон никогда не вешал колокольчика на дверь, так что зайти удалось тихо. Она как раз перебирала самые обычные вязаные перчатки на одной из полок, когда услышала подозрительно знакомый голос у кассы. «Да нет же, мне не это нужно. Но вы же гриффиндорец, зачем вам зеленый шарф? Какая разница, на каком я факультете? Я попросил вас принести зеленый теплый шарф, а вы мне суете красный шелковый платок. Какой вы упорный!» Раздался раздраженный фырк продавца. «Держите ваш зеленый теплый шарф, мне еще нужны перчатки. Маленького размера, тоже зеленые и теплые, или красные и холодные подойдут?» «Слушай, ты!» — раздался полузадушенный писк. «Если бы не спешка, я бы даже не посмотрел в сторону твоей ловчонки. Но я хочу сделать подарок девушке, которая мне нравится. Так что будь любезен, просто принеси мне то, что я прошу». Заинтересовавшись, Пинси выглянула из-за стеллажа и удивленно вскинула брови. Суровым покупателем оказался бывший Уизли. Помимо воли оценив внешний вид парня, Паркинсон чуть завистливо вздохнула. «Такой экземпляр, и на Гриффиндоре. Нет бы к ним попал, можно было бы хоть глазками пострелять». «О, мисс Паркинсон, продавец испортил всю слежку своим появлением. что-то подсказать, нет, Джон, я уже выбрала, ваши перчатки, сэр, а, да, Рон, покраснев, забрал у мужчины перчатки и, проверив их, сунул в пакет, сколько с меня, всучив продавцу деньги, парень, нервно улыбнувшись Пинси, выскочил из магазина, девушка непонимающе моргнула и, дернув плечом, подошла к кассе. Попрощавшись с продавцом и сунув новенькие перчатки в карманы мантии, Паркинсон вышла из магазина. Она успела только охнуть, когда нога скользнула на ступеньке, но упасть ей не дали, подхватили у самой земли, когда она уже зажмурилась, ожидая удара. «Эй, ты в порядке?» Пинси осторожно приоткрыла один глаз, зыркнула на своего спасителя и слегка покраснела, поняв, что ее фактически держит на руках Рон. Парень помог ей выпрямиться и, придерживая за локоть, дал время прийти в себя. Чуть обеспокоенно осмотрев девушку с ног до головы, Рон заглянул ей в глаза. «Ты так и не ответила. Все нормально? А, да, спасибо. Ну, что поймал? Да, спасибо. Ой, пожалуйста, то есть...» Парень покраснел, но взгляда не отвел. «Прости, глупости несу. Ничего, тебе никуда не надо идти. Что? Нет. А что? Ну...» «Ты вроде бы подарок девушке покупал, разве нет?» Рональд с силой прикусил губу, стараясь не ляпнуть еще какую-нибудь придурковатую фразочку, и, чуть нахмурившись, кивнул, глядя на Пинси. «Да, купил, только вот не знаю, понравится или нет, а что купил? Покажи, оценим». Пинси выбросила из головы странное поведение рыжего и азартно сверкая глазами потянулась к пакету, что протянул ей Рон. «Ао, это ведь шерсть магических коз, Мерлин?» «Какая мягкая. Знаешь, Рон, такой подарок точно понравится любой, и цвет удачный. Это хорошо». Пинси аккуратно сложила покупки в пакет, напоследок огладив шарф кончиками пальцев. Она вполне могла себе позволить такую вещь, но противное зеленое земноводное. Было попросту неловко тратить огромную сумму на шарф. По скромным подсчетам, такая покупка ей бы обошлась в 40 галеонов. И это со скидкой. «Значит, понравится?» «Да, думаю, да». «Как думаешь, она согласится сходить со мной куда-нибудь? Только не тащи ее к Паддифут. Лучше в Розули». «Хорошо». Рон неловко переступил с ноги на ногу. «Ты куда-то торопишься? А что, хочешь взять меня в качестве поддержки?» «Нет уж, рыжий. Девушки любят смелых. Просто подойди, вручи ей подарок и пригласи на чашку чая». Рон несколько раз кивнул, то ли соглашаясь, то ли просто запоминая инструкцию. Пинси ради приличия подождала еще пару мгновений. Вдруг у парня будут еще вопросы. Она, конечно, не считала себя великим амуром, но почему бы и не помочь, если выдалась возможность. Правда, было немного неприятно. Почему-то в голове возникла сцена, как Рон вручает подарок какой-нибудь Браун и та, пища от восторга бросается ему на шею, тут же давая ему идиотское прозвище типа Бон-Бон или что-то подобное. Мерлины и его присные, да какая мне разница, пусть хоть Амбридж дарит, мне-то что? Настроение упало до нуля и девушка, нервно дернув плечом, развернулась на каблуках, собираясь уходить. В конце концов, в метлах ее ждали друзья, но в очередной раз погода сыграла злую шутку, и ноги снова чуть не оказались выше головы. «Кажется, у меня скоро войдет в привычку тебя ловить», — Рон усмехнулся, поднимая девушку. «Или тебе так нравится, когда тебя носит на руках, любой такое понравится». «Спасибо, всегда пожалуйста, я пойду, если ты не против». «А что, если против?» Пинси сделала шаг в сторону, но, осознав услышанное, медленно повернулась к парню. Арон, вдохнув поглубже, протянул ей пакет с шарфом и перчатками. «Сходишь со мной в Розули, Пинси?» Альбус был зол. О, нет, он был в ярости. Настолько неистовый, что даже при его невеликих силах ходуном ходили книги в шкафу. Авроры, конечно, не нашли никакой криминальной составляющей в том обрушении пола, но он был уверен, что эта диверсия от Мёрк. Слишком уж вовремя все случилось, когда он почти закончил магическую фигуру, что должна была уничтожить эту противную девку. И было до слез жаль всех запасов и книг, что он держал в тайном кабинете. Некоторым фолиантам было больше 1000 лет, а иные были в единственном экземпляре, честно умыкнутые из Мэннеров, которые он когда-то имел возможность посещать. Львиную долю он забрал из Нурмингарда, когда Геллерта только закрыли. Редкие книги о темной магии и таких материях, которые нынче даже в сказках редко упоминают. И все это пропало. Неважно, под камнями или в загребущих руках Мёрк. В любом случае он все потерял. Все, да не все. Его вдруг осенила гениальная задумка. «Кое-что у меня осталось». Мысли завертелись со скоростью света, пальцы чуть подрагивали, а взгляд застыл, когда маг погрузился в раздумья. Ему лишь нужен был подходящий повод, чтобы собрать неугодных в одном месте. Подготовить ловушку – дело недолгое, было бы место. За окном вдруг раздался чей-то возмущенный, но полный восторга крик. Помимо воли Альбус бросил взгляд в окно и зацепился за квиддичное поле. Вот и подходящее место. Только как сунуть туда мёрк? Девчонка ни разу не летала, насколько он помнил. Ну и что, заставлю. Кто у нас там капитан их сборной? Зашуршали бумаги. Ага, замечательно. Пара чашек чая и эта мелкая шавка окажется на поле. А там дело за малым. С улыбкой огладив бороду, Альбус взял чистый пергамент и перо. Его всегда успокаивало детальное прописывание планов, чтобы он не хотел устроить праздник, очередную каверзу, учебный год. Линии на бумаге становились его стрелами, оружием, которым он искусно манипулировал. Имена, что имена, когда можно просто обозначить своих марионеток номерами. Он даже не задумывался, правильно ли он поступает, обезличивая своих марионеток. Ему было слишком скучно думать о подобных вещах. Сейчас вот мисс Джонсон оказалась на белоснежном поле под номером 5. Мерзкая Мёрк получила почетную единицу, его главный козырь, который отказался играть по правилам, второй. Заодно и убрать с поля пару лишних фигур, мешающих ему вести ту игру, что он желает. Ту игру, которую он обязательно выиграет. Глава 44. Золотой снитч. Когда он рассказал деду о своих чувствах, тот без промедлений дал добро на ухаживание. Если, конечно, у внука хватит духу предложить девушке отношения. Рон всегда считал себя довольно смелым человеком. Но при виде Паркинсона у него начинали дрожать колени, потеть ладони и изо рта вылетали такие идиотские звуки, что он сам начинал сомневаться в своей адекватности. Порой ему казалось, что он готов кукарекать на весь Хогвартс, лишь бы не начинать разговор с Пинси. Понимая это, Рональд придумал вполне адекватное, как ему показалось, решение. Всего-то заменить личный разговор письмом. А чтобы смягчить сердце девушки, отправился покупать ей подарок. Он уже давно заметил, что Пинси постоянно носит один и тот же шарф, а еще частенько прячет руки в карманы. Заказывать через каталоги он откровенно опасался, боясь прогадать с цветом, так что путь его лежал в направлении одной единственной лавки одежды в Хаксмиде. И, видит магия, если бы он знал, к чему это приведет, пошел бы туда намного раньше. Пуст старик, державший лавку, едва не довел его до трясучки, зато то, что произошло потом. Некоторое время назад, кафе Розали располагалось чуть в глубине волшебной деревни. Его витрины, украшенные мерцающими магическими огоньками, привлекали внимание прохожих, но заходить никто не спешил. Для посещения чайной многие ждали подходящего настроения. Внутри царила атмосфера уюта с налетом романтики. Стены, увитые живыми розами, наполняли воздух нежным ароматом, а парящие свечи отбрасывали причудливые тени на деревянные столики. Вошедшие в кафе Пинси и Рон, недолго думая, устроились в глубине зала. Не сказать, что они боялись свидетелей, но и выставлять на показ свои еще не начавшиеся отношения им не хотелось вовсе. Девушка нервно теребила край своей мантии, то и дело бросая быстрые взгляды на сидящего напротив юношу. А Рон не знал, куда деть свои длинные руки, то складывая их на столе, то пряча под него, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Неловкое молчание явно затягивалось, когда к ним, наконец, подплыла меню-карта, окруженная мягким сиянием. Она развернулась в воздухе, демонстрируя список напитков и закусок, написанных витиеватым почерком. «Добро пожаловать в чайную Розули!» — раздался мелодичный голос, исходящий от самой карты. «Чем могу вас порадовать сегодня, М?» «Дамы вперед, благодарю!» Пинси моментально раскусила неуверенность парня, но не стала развивать тему, вместо этого изучая меню. «Лунную радугу, пожалуйста, и ассорти пирожных». «Отличный выбор». Карта мелодично звякнула и выбранные позиции подсветились голубым. «А для джентльмена, мне, пожалуйста, тыквенный сок. Лучше попробуй дыхание дракона. Мы же не в Хогвартсе, чтобы сок пить». Рон послушно кивнул, меняя свой заказ и надеясь, что заказанное дыхание оставит его в живых. Помимо напитка он заказал также печенье, намереваясь передать коробочку сладостей слизеринцам в благодарность. Меню-карта, подождав еще пару мгновений, вдруг гости решат расширить заказ, пожелала им приятного отдыха, свернулась в трубочку и исчезла в облаке блесток, которые, Впрочем, даже на пол не осыпались, растаяв в воздухе. Через пару минут из-за стойки вылетел поднос, плавно опустился на стол перед парой. Чай Пинси переливался всеми цветами радуги и испускал легкое серебристое сияние, а напиток Рона дымился и потрескивал, словно настоящее пламя. Следом за чашками появилось блюдо с крошечными пирожными и корзинка с печеньем. Ау! Глаза парня округлились. А я точно выживу после этой бурды, не помрешь, не волнуйся. Я обычно его и беру, только сегодня настроение другое. Хмыкнула Пинси, осторожно поднимая свою чашку. Не бойся, он даже не острый. Рон настороженно нахмурился, принюхиваясь к своему стакану. Пахло, вопреки уверениям девушки, остро и пряно, словно какое-то мясное рагу, только примешивались запахи ванили. Аккуратно пригубив, Рон чуть от неожиданности не поперхнулся, невольно облизнул губы, на которых осталась молочная пенка. Горячий шоколад со специями, но не жгучим перцем, а согревающей корицей и бодрящим имбирем. Сделав еще один большой глоток, парень отставил напиток в сторону и поднял взгляд на Пинси. Та смотрела на него чуть смущенно, прикусив губу, и их эмоции явно были схожи. Откашлившись, Рон побарабанил пальцами по столу, вспоминая, что ему рассказывали о девушке-слизеринце. Многого, конечно, они не говорили, но некоторые нюансы он смог почерпнуть и из обычных наблюдений. Девушка явно была неравнодушна к квиддичу, хотя редко посещала школьные соревнования и никогда не пыталась пройти в команду. Чуть подумав, Рон решил рискнуть. «Так, ты болеешь за соколов?» Голос Рона слегка дрогнул, выдавая волнение. Тыкнул он, что называется, пальцем в небо. Близ даже не заикался о любимой команде девушки, а каких-то значков он и вовсе никогда не видел на девушке. Пинси фыркнула, вздернув нос повыше. «Вообще-то, я за Гарпий, у них лучший охотник в лиге. Ты видел, как он выполняет спираль смерти?» «Да ладно», — оживился Рон, и его глаза загорелись энтузиазмом. «А как же ловец соколов? В прошлой игре он поймал снитч, выполнив финт Вронского. Этот финт умеет каждый дурак делать, а вот спираль очень немногие. Я точно помню, что Марквин из дубов частенько использует этот трюк». Спор набирал обороты, забылось и смущение, но вдруг оба замолчали, начав медленно краснеть. Пинси быстро опустила взгляд, делая вид, что рассматривает узор на чашке. Девушка колупнула ногтем по золоту на фарфоре, отчего крохотный кусочек украшения отлетел куда-то на колени. Откашлившись и надеясь, что Рон этого не заметил, Пинси решила сменить тему. «А, ты слышал новую песню ведуни?» «Конечно». Рон чуть не опрокинул свою чашку, вздрогнув от неожиданности вопроса и темы. «Полет на метле любви просто потрясающее. Особенно припев». «Точно. Момент, когда инструменты начинают левитировать». Разговор о музыке складывался куда лучше, чем о квиддиче. В какой-то момент Пинси замолчала, заметив, что чайная ложечка в ее чашке окуталась искрами и начала самостоятельно помешивать напиток. Тихо хихикнув, девушка взмахом руки остановила движение, мысленно дивясь самой себе. Спонтанных выбросов у нее не случалось с 5 лет, а вот таких, радужно-радостных, не было никогда. Рон задумчиво хмыкнул, возвращая внимание девушки к разговору. Они просидели в кафе больше 2 часов, обсуждая квиддич и музыку. Неловкость постепенно исчезала, хотя нет-нет да проскакивала, окрашивая щеки румянцем. Пинси увлеченно рассказывала о тактике любимой команды, размахивая руками, а Рон слушал, завороженный не столько ее словами, сколько блеском в глазах и легким румянцем на щеках. Выходя из кафе в морозный вечер, Рон неуверенно протянул руку, предлагая девушке опору. Пинси помедлила секунду, а затем вложила свою ладонь в его. «Может, сходим на матч?» – предложил он, собрав всю свою гриффиндорскую храбрость в кулак. «Не соколы, конечно, и не гарпии, но перед Рождеством будет серия отборочных. Только если после этого ты сводишь меня на концерт ритмичных рун». Пинси постаралась улыбнуться лукаво, но вышла робко и неуверенно, что совершенно не вязалось с ее привычным амплуа. Они пошли по вечерней улице, продолжая спорить о квиддиче и музыке, но теперь уже держась за руки и не обращая на косые взгляды жителей, впервые видящих пару студентов с враждующих факультетов. У ворот замка они прошли мимо главных сплетниц всея Хогвартса, Браун и Потил, даже не заметив их. Пинси с горящими глазами доказывала Рону, что квиддич совсем не похож на шахматы. Парень только посмеивался, глядя на девушку влюбленным взглядом. «Мне ведь чудится, нет, лаванда». Парвати удивленно моргнула. «Ну или у нас коллективные галлюцинации. Эх, такой экземпляр пропал. Почему же пропал? Они ведь просто встречаются, наверное. Просто, Лаванда хмыкнула, качая головой. Не ед, эта змеючка рыжего просто так не отпустит теперь. Да и смотрит он на нее так, как на мимолетное увлечение никто никогда не посмотрит. Девушке даже стало чуть завидно. Проводив пару взглядом, она вздохнула, понимая, что на нее с вожделением зыркает половина Хогвартса, а вот так, с нежным смущением, никто. Конец вставки. Рон, отомри. Пинси толкнула его в плечо, возвращая с небес на землю. Ты чего задумался? О том, что надо было раньше все это начать. Я так счастлив, ты не представляешь. Паркинсон тихо фыркнула, пряча краснеющие щеки за фолиантом. Прошла почти неделя с той прогулки, и чем больше они общались, тем больше ей начинал нравиться этот несуразный рыжий парень. Он был неуклюж, многого не знал, но настолько искренне заботился о ней в мелочах, что ей становилось неловко. К тому же у них действительно оказалось много общих тем для разговоров. Шарф, что он подарил, она носила почти не снимая, как и перчатки. Рон не стеснялся говорить ей о своих эмоциях, но молчал о чувствах, запинаясь и начиная паниковать, если вдруг разговор заходил в эту степь, и Пинси прекрасно его понимала. Они сразу договорились не торопиться, узнать друг друга получше, ходить на свидания и прочие приятные вещи, которые обычно делают парочки. Хотя Рон, заручившись согласием деда, пригласил девушку на летние каникулы в Прюэт Мэннер. Альбус только скрипел зубами, глядя, как пара расходится у дверей в большой зал, явно не желая того. А следом за этими голубками и остальные начали успокаиваться, даже не кривились, видя Паркинсон и Прюэтта. Мордрит, как же он умудрился проморгать такой момент. Вместо этого студенты старались успокаивать особо ретивых однокурсников, которые пытались начать новый виток войны. Один из гриффиндорцев даже получил от своих же после того, как он додумался вылить на слизеринку третьекурсницу пузырек чернил. Трис задумчиво хмыкнула, отлипая от стены и отворачиваясь от новообразованной парочки. Смотрелись они шикарно, ничего не сказать. Обманчиво хрупкая Пинси и рослый, с широкими плечами, Рон. Красное золото с черным, отличное сочетание цветов. Мёрк, мёрк. Анджелина, девушка удивленно вскинула брови. Что-то случилось, на тебе лица нет. Мёрк, спасай, у тебя ведь есть метла, одолжу, но, да нет, выйди на поле, пожалуйста. Джонсон, ты адекватная? Я даже на отбор не приходила, с чего бы мне это делать? Кати и Алисия в лазарете, а из Слаупера охотник такой, что проще удавиться. Трис, ну пожалуйста, одна игра, просто полетай вместе с нами, иначе нас дисквалифицируют. Ты единственная с курса, кто более-менее понимает, что вообще надо делать. Анджелина, у нас есть куча ребят, кто хочет игр. Да, но они только и ноют, что хотят играть, а на отбор никто не пришел. Мне пришлось брать мелкую Уизли на роль запасного ловца. А Рон вообще дырка перед воротами. Трис вздохнула, понимая, что Джонсон с нее попросту не слезет. Гарри и правда жаловался, что болтающих о квиддиче куча, а вот желающих тренироваться и играть попросту нет. В конце концов, одна игра ничего не испортит. Всем и так будет понятно, что я просто замена для спокойствия Хуч, чтобы не слили команду. Да и полетать тоже неплохо. Мордрит с тобой, Джонсон. Одна игра. О, Мерлин, спасибо, Трис. Огромное спасибо. Когда у вас тренировка? Сегодня после уроков. Хорошо, приду. Найди мне форму. Анджелина разве что не бросилась целоваться, но вовремя остановилась, заметив, что Трис явно не в восторге от данной перспективы. Сообщив точное время тренировки, Джонсон унеслась в сторону башни. Мёрк, покачав головой, пошла в совершенно другую сторону. Они договорились с Гарри прогуляться около озера. Они остановились на берегу, продолжая беседу, начатую еще у выхода из замка. Только теперь был наколдован барьер, не позволяющий их подслушать. Потому что обсудить им нужно было не только квиддич и уроки. Так ты согласилась? Полетаю один матч и все на этом. Играть я не собираюсь, даже если Анджелина мне в ноги упадет и будет молить об этом. А если тебе понравится, вот случится это если, тогда и подумаю. Трис усмехнулась, прижимаясь к Гарри плечом. Тебе не кажется, что паук как-то подозрительно притих? Есть немного, но это даже к лучшему, мне кажется. Нам нужна передышка. Некогда отдыхать, лорд Пивереллу. Ты же помнишь, что нам еще нужно кучу всего успеть. Гарри усмехнулся. Его категоричный план заявиться на совет так и не был исполнен, Собрание перенесли аж на декабрь, перед самым Рождеством. А все из-за крохотной детали, которая выяснилась уже после того, как Трисс буквально вышвырнула неугодных за двери. Потерявшие свои места маги попытались было снять с себя полномочия глав и стать обычными представителями, но ни одного из них магия не пропустила в зал. Выяснение причины не заняло много времени, по воле матери все они получили полный запрет на посещение собраний, так что многочисленным леди и лордам приходилось в срочном порядке учить своих преемников, не забывая исподволь натравливать их на наглую выскочку. Получалось у них это скверно, большинство магов, получивших власть в свои руки, начали устанавливать свои порядки в семьях, и часто ставили старших перед фактом того, что подчиняться им больше никто не намерен, как и допускать к управлению. Одна из новых глав, леди Фаули, даже написала Трисс письмо с возмущениями. Негодовала девушка на собственную бабку, которая, фонтанируя желчью, пыталась доказать внучке, что таких как Мёрк надо вытравливать из совета. По словам старой леди, изменения, запущенные в школе и в Англии в целом, стоило обдумывать куда дольше и тщательнее. Глава рода Фаули в своем письме извинялась за слова бабушки и уверяла, что она, как леди, имеющая голос, не собирается протестовать против нововведений, если те принесут пользу магам. И между строк явно читалось беспокойство, прямым текстом написать о планах своей бабки, разумеется, девушка не могла, но иносказательно предупредила о том, что старики, если и не планируют делать гадости, то уж кости точно перемоют. Вздохнув, Трисс сбросила взгляд в сторону замка и замерла, пристально вглядываясь в две фигуры, закутанные в теплые мантии. Гарри обратил на это внимание и, прищурившись, чтобы лучше видеть, вдруг улыбнулся. «Мама, привет, малышка!» Примроуз рассмеялась, заключая дочь в объятия. «Как вы тут, мам, как ты вообще его?» Тонкий палец указал на Долохова. Сюда отпустила, надеялась, что паука хватит удар, увы, не срослось. «Мам!» Примроуз тихо фыркнула. Гарри также достались объятия и улыбка, после чего женщина серьезно посмотрела на детей. Оба подростка тут же подобрались, понимая, что появились какие-то новости. Как оказалось, и правда появились. С помощью Руквуда и Малфоя старшие маги сумели расспросить Нокта и Паркинсона. Точнее, буквально выпотрошили их мозги, чтобы выяснить кое-какие нюансы, которых оказалось предостаточно для того, чтобы устроить лордам свидание с дементорами, но маловато для того, чтобы отправить к ним одного бородатого скота. Пожирателями, именно ими, а не рыцарями, управлял Дамблдор, как они и подозревали, используя усовершенствованную версию оборотного и волосы Риддла, которые он собрал еще в школе. Альбус являлся перед лордами, показывая им жестокого, порой неадекватного владыку. Именно директор стоял за всеми беспорядками в стране, доказательства были косвенными. Жесты, повадки, поведение. Только один раз Дамблдор почти потерял лицо, успев накинуть капюшон на голову. Но в воспоминаниях Нокта-старшего, которые предоставил Теодор, мелькнула седая борода с узнаваемыми бубенчиками. Трисс и Гарри, внимательно выслушав старших, переглянулись. Оба досадовали на то, что Боунс вместо помощи решила бодаться с ними, опасаясь за свою тушку и карьеру. И ведь не докажешь, что они в гробу видали это министерство. То есть доказательств у нас нет. Чтоб ему, Трисс прикусила губу, размышляя, даже при большом желании не притянешь, сможет отпинаться из-за давности воспоминаний. Значит, оставим это на потом. Гарри приобнял девушку за плечи, улыбаясь. Мы и без этого найдем, как его скинуть. Не волнуйся. Да не волнуюсь я. Просто, не знаю, ощущение идиотское, будто что-то случится вот-вот. Примроуз с Тони переглянулись обеспокоенно. Интуиция Трисс подводила редко, а значит надо ждать гадость. Только вот откуда, будет ли это Альбус с его попытками, если не убить, то как минимум отдалить мёрков от Гарри. Или обозленные маги совета, врагов детишки успели нажить чересчур много для своего возраста. Примроуз украдкой вздохнула, понимая, что если бы не действия Трисс, то к списку добавился бы явно сбрендивший Волдеморт. Это сейчас он носится от домовиков, не желая мыться и прячется в лаборатории, которую невесть как вскрывает. Гарри чуть сжал плечо девушки, и та очнулась от раздумий, улыбнулась, поднимая взгляд на родителей. Порыв ветра, ударивший Примроуз в спину, заставил женщину поежиться. Поправив волосы, она взглянула на Трисс и чуть покраснела. Дочь смотрела на нее так пристально, что становилось неудобно. «Мам, да, милая». Примроуз искоса глянула на Тони, который явно не понимал, что происходит. «Ты все правильно поняла, все хорошо, неужели ты думаешь, что я бы позволила другое?» «Тоже верно», девушка широко улыбнулась. «Я рада». Тони переводил взгляд с одной на другую, судорожно пытаясь разгадать эту странную пантомиму, что устроили его женщины. Именно его, Долохов, за дни, проведенные в Мёрк-Холле, успел актрис прикипеть и в Примроуз влюбиться без памяти. Пусть он периодически посыпал голову пеплом на тему того, что не участвовал в воспитании собственного ребенка. С другой стороны, у них с Роуз еще куча детей на воспитание, а вось и общий появится через пару-тройку лет. «Успокойся, Тони», — Гарри усмехнулся, глядя на мужчину. «Нам все равно не удастся понять их до конца. То есть ты понял, о чем они?» «О, да, Трисс принимала решение, лишать тебя мужского достоинства прямо тут или можно подождать?» Рука Долохова помимо воли дернулась прикрыть драгоценное место, но насмешливый фырк дочери отрезвил, заставив успокоиться. Недовольно покосившись на Гарри, мужчина перевел разговор на другую тему, благо что Примроуз, как член попечительского совета, могла присутствовать в школе практически неограниченное время. «Значит, ты тоже планируешь посетить собрание лордов? Я хоть и не англичанин, но глава рода, так что да, надо сходить. В прошлые разы с этим проблем не было, не думаю, что возникнут теперь». Трис кивнула, задумавшись на миг о том, что когда-нибудь, когда они разберутся с Дамблдором, Боунс и прочими, ей можно будет без опаски заявить всему миру о том, что она леди Гриндевальд. Хоть и будет, скорее всего, на тот момент уже леди Поттер. «Кстати, Роуз», — Тони улыбнулся женщине, приобнимая ее за плечи, — «наша Трис участвует в квиддиче в этот раз, не хочешь посмотреть?» «Хочу». «Как тебя смогли уговорить, детка?» «Словами, мам, словами». Они несколько раз обошли вокруг озера, рассказывая старшим магам о тренировках, сплетнях, что-то не доходило даже до Тони, который жил в замке. Трис, вспомнив о форме, выпытала у отца координаты места, где он нашел Василисков. «И зачем тебе эта информация? Ну а вдруг там яйца остались?» «Не думаю. Я убил трех самцов, самок среди них не было. Небо над квиддичным полем заволокло тяжелыми, свинцовыми тучами. Порывистый ветер трепал флаги факультетов, трибуны гудели от возбуждения. Сегодняшний матч обещал быть захватывающим». Гарри, сжимая древко своей верной молнии, вышел на поле вместе с командой. Взглядом он зацепился за Драка, и оба ловца обменялись ухмылками. «Эй, Поттер, готов проиграть с треском?» — размечтался Малфой. Гарри усмехнулся, принимая игру блондина. «Сегодня ты будешь есть мою пыль». Джонсон протянула руку Флинту, и капитаны обменялись крепким рукопожатием и кивками. Вражда между факультетами все быстрее сходила на нет, несмотря на потуги Альбуса возродить ее с большей силой. Свисток судьи пронзительно разрезал воздух, и 14 метел взмыли в небо, а вместе с ними Квоффл, Бладжер и неуловимый золотой снитч. И матч начался. Раздался усиленный магией голос Ли Джордана: «Квоффлу Джонсон, она мчится к воротам Слизерина. О, какой пас, Трис Смёрк!» Гарри, паря высоко над полем, краем глаза следил за игрой. Анджелина, ловко уворачиваясь от Бладжера, пущенного Крэббом, перебросила Квоффл Трис. Черноволосое бестие, даром что кривилась и говорила только о полете вместо игры, с азартной улыбкой устремилась к воротам. «Давай, Мёрк!» — крикнул Джордж. «Покажи, на что способны новички!» Трис в ответ лишь подмигнула и, резко взмыв вверх, забросила Квоффл в кольцо одним движением. Бличли даже не успел среагировать, отвлекшись на пролетающий мимо Бладжер. «Гол! 10 очков Гриффиндору!» Возглас Джордана потонул в крике с трибун. Слизеринцы хоть и были явно недовольны, от остальных не отставали, удивив своей активностью Альбуса. «Неплохо для той, что была на двух тренировках», — прокомментировал Флинт, пролетая мимо Трис. «Но мы еще не начали». Девушка фыркнула и, лавируя между Бладжеров, понеслась на помощь Кирку, которого зажали в клещи Пьюси с Уэррингтоном. Гарри тем временем сосредоточился на поиске Снитча. Драка, паривший неподалеку, не спускал с него глаз. Внезапно оба ловца рванулись вниз, обмениваясь на лету шутливыми подколками и стараясь не мешать друг другу, хотя со стороны могло показаться иначе. Поттер и Малфой заметили Снитч. Завопил Ли: «Кто же будет быстрее?» Ветер свистел в ушах Гарри, когда он несся к земле. Драко не отставал ни на дюйм. Внезапно перед ними вынырнул Флинт, пытаясь отвлечь ловца Гриффиндора, и только в последний момент он резко увел метлу вверх. Гарри стремительным движением вильнул влево, Драка, вправо. Снитч снова исчез. Неплохая попытка, Флинт, крикнул Гарри, выравнивая метлу. В следующий раз постараюсь лучше. Игра продолжилась. Эндрю Кирк, перехватив Квоффлу Пьюси, понесся к воротам Слизерина. Крэб и Гойл, до сих пор не особо понимающие, что играть можно и помягче, сжали дубинки покрепче и, сами похожие на бладжеры, понеслись в атаку. Кирк, слева, предупредил Джордж, отбивая летящий в парня бладжер. Трис, не зевай, Мёрк, лови. Трис, перехватив Квоффл, ловким броском отправила его в центральное кольцо, но вратарь Слизерина в последний момент отбил мяч, лихо крутанувшись на метле. Высоко над полем Гарри и Драко продолжали свою охоту за неуловимым Снитчем, обмениваясь ничего не значащими фразочками и шутками. Матч набирал обороты, Трис явно вошла во вкус, не давая слизеринцам даже мгновения на отдых. Рон, парящий напротив своих колец, едва ли не зевал, но редкие мячи ловил без особых усилий, перестав трястись и нервничать после благословения, что ему выдала Пенси перед самым матчем. Парень мечтательно вздохнул, вспоминая тонкий аромат духов и поймал летящий квоффл не глядя, чем удивил даже свою команду. Все настолько внимательно следили за матчем, что не обратили внимания на директора. Альбус, огладив бороду привычным жестом, едва заметно шевельнул пальцами. И тут же оба ловца сорвались вниз, в погоню за юрким золотистым шариком. Обычно вся игра замирала, когда начиналась охота за Снитчем, но Флинт не зря последние две недели рвал и метал, заставляя остальных игроков двигаться так, чтобы не помешать ловцу. Трис, заметив, что слизеринцы прорываются к воротам, глухо ругнулась. Рявкнув на замершую Джонсон, Трис прижалась к древку, набирая скорость. Рон внимательно следил за слизеринскими охотниками, готовый отбить мяч. Девушка прикусила губу, понимая, что не успевает долететь. Даже если Прюэтт отобьет, слизеринцы перехватят квоффл и снова попробуют забить. Рыкнув, Трис вытянулась почти в струну, проклиная мантию, замедляющую движение из-за парусности. Краем глаза она успела заметить, как Гарри с Драко начали подниматься, догоняя Снитч, но курс не сменила, сосредоточившись на квоффле, которым перебрасывались слизеринцы. Рон удачно отбил атаку метлой, но не рассчитал силу и мяч снова оказался у соперников. Со второй вышло удачнее и квоффл полетел прямо в руки Трис, подхватив вожделенный трофей. Девушка взмыла вверх. Она как раз подлетала к Рону, когда пальцы ловцов схватили Снитч за крылья. Гарри досталось правое, а Драко – левое.